Отброшенное мощной лапой копье в очередной раз упало рядом с Андреем. Чертов лев решил устроить осаду. Сверху манил к себе солнечный свет, который падал в расщелину, а он застрял в расписанном гроте. Хромой лев никак не желал оставить его в покое и убраться в свое логово или на охоту. Второй день они играли в одну и ту же игру. Андрей высовывал копье наружу, чтобы убедиться, что Иррррр убрался, а тот ударом по древку показывал, что все еще караулит его наверху. Время от времени он швырял в него снизу камни, если замечал желтую шкуру. Живот урчал, напоминая, что неплохо бы выбраться из этой ямы и заняться поиском еды. Но был и плюс. За время, проведенное у него, было достаточно времени, чтобы обдумать дальнейшую жизнь семьи ГРХ. Увы, как неудобен для жизни каньон и прилегающая равнина, но остаться здесь они не смогут. Никто не выживет в беспрерывной войне. Надо уходить. Но куда? В идеале туда, куда в ближайшие десятки тысяч лет никто не придет, в Америку. Хорошо бы построить корабли, усадить на них всех и отправиться на запад в поисках новых земель. Но в реалиях каменного века задача невыполнима. Здесь последнее слово кораблестроения – это плоты Лыпу. Придется идти пешком. После индейцев и аж до Колумба в Америке так никто и не появился. Если все получится, то у потомков семьи ГРХ будет время и размножиться, и отбить атаку предков индейцев. Их вроде и было под сотню, этих переселенцев из Евразии, не больше. Ну а если, несмотря на все знания, которые он принес с собой, они не смогут защититься и повторят судьбу ацтеков, майя и инков, то тогда да, при всей его симпатии к неандертальцам придется признать, что это и в самом деле тупиковый вид человека. Иррррр, в рыке льва появились какие-то упрощающие нотки. Неужели кто-то появился и хочет отогнать хищника с этого места? Запахло дымом. Ой-ой-ой, наверху стало шумно. Иррррр еще раз подал голос, но он звучал с большего расстояния и как-то обиженно. Отходит. Андрей поднял копье и выскочил наружу. Солнце больно ударило по отвыкшим от яркого света глазам, отразившись от снега. Андрей зажмурился и выставил вперед копье. «Ой-ой-ой!» Осторожно открыл слезящиеся глаза. Поодаль стояли пятеро темнокожих с горящими ветками, двое пожилых мужчин и три подростка, и с изумлением на него смотрели. Какой-то агрессии они не показывали. Не похоже они были на плосколицых из девяти семей, скорее чем-то напоминали длинноногих, только более стройные, не такие высокие и темнокожие. «Я, Иссу из семьи ГРХ», показал Андрей на себя пальцем. Потом повторил фразу на языке девятиглавого племени. «Ута», выдавил из себя худой старик. «Что говорящий старый человек делал в доме памяти нашей семьи?» Кроманьонец выговаривал слова на языке племени Ахэатак, словно говорил на иностранном языке, а не родном. Иссу прятался под землей от хромого льва. Ута прогнал его, и теперь Иссу может идти домой далеко на закат, и он не старый. Старый человек не сможет пройти через земли девяти семей Хайрэха незамеченным. Они называют их грелями и убивают. Девяти семей больше нет, семья Гайрэха разорила их стоянки, вождь девятиглавого племени ушел за большую реку. Андрей принял горделивую позу, демонстрируя, что он не просто заблудившийся старый человек, а представляет сильную семью. К закату в дом памяти придут охотники нашей семьи, Иссу может остаться и отправиться в путь, когда завтра утром появится солнце. Но в дом памяти он больше не войдет. Весь опыт пребывания в каменном веке говорил Андрею, что подобное приглашение является ловушкой, и его не убили до сих пор только потому, что не уверены в исходе схватки, но приглашение он вопреки всему принял. Очень уж умным был взгляд у этого Ута, такой не станет рубить с плеча. Да и не хотелось отправляться в дорогу, когда через несколько часов начнет смеркаться и придется сразу же искать место для ночлега. Несколько наших семей пришли на эту равнину из-за большой реки во времена, когда здесь жили только старые люди. Мы дрались, мирились, менялись женщинами. В одну из зим стало холодно, и все звери ушли с равнины. Осталась только наша семья. Так записано в доме памяти. На стенах нарисованы только звери. Ты не умеешь читать. А сколько людей в семье Ута? Два раза пальцы в рук. Ой-ой-ой. Их беседу прервали трое появившихся охотников. Ута что-то сказал им резким тоном на языке, из которого Андрей не понял ни единого слова. Потоптавшись некоторое время у костра, они спустились в пещеру. Полный желудок настроил на благодушный лад. Андрей чувствовал себя в безопасности. Что-то было в этом Ута такое, что вызывало у него доверие. Интересно, сколько веков назад пришла его семья на эту равнину? И судя по всему, их история подходит к логическому концу. Они или сольются с племенами, которые придут из-за большой реки, или вымрут в год неудачной охоты. От нашей семьи останется дом памяти. Ута словно прочитал его мысли. Андрей обдумывал услышанное. Затем решился. Есть и другие земли, далеко на восходе. Там много зверя, и она так обширна, что Ута может идти много зим и так и не дойти до ее края. В этой земле нет ни старых людей, ни темнокожих. Семья Гейрэха хочет покинуть эту равнину, Иссу еще не знает этого. В семье Гейрэха нет вождей и самых мудрых, как в племенах темнокожих, которые говорят, как должны жить остальные. У нас все решается на сходе семьи. На восходе нет свободных земель, иначе племена из-за большой реки не приходили сюда в поисках добычи. Эти земли совсем далеко на восходе, нам нужно будет идти много зим, прежде чем мы достигнем их. Если семья Гейрэха так решит, то мы уйдем или этой зимой, или следующей. Тишина. Андрей молча глядел на костер, молчал Иута, словно ожидая того предложения, ради которого говорящий старый человек с волосами цвета солнца и затеял этот разговор. В семье Гейрэха мало людей. Есть еще несколько семей старых людей, но я не знаю, захотят ли они отправиться в восточные земли. Семья Ута может отправиться с нами, там всем найдется место. Утром я дам ответ. Ута оставил Андрея у костра и спустился к остальным в разрисованную пещеру. Всю ночь снилась семья Гейрэха. Эсика на стене каньона с завернутым в шкуру криворога ребенком, не застудила бы его, Энку отправляющийся на равнину вместе с неугомонной Эхаутом и быстрым Эхиккой, Энзи и Лыпу, рассматривающие мертвую стоянку темнокожих с пригорка, Эру, мастерящий сеть для подводной рыбалки. Андрей проснулся с чувством глубокой тоски по дому. Быстрее, в каньон. Он слишком задержался в землях темнокожих, а впереди еще столько дел. Это Уани, он пойдет с тобой, Ута вытолкнул вперед одного из подростков, которые пришли с ним вчера. Иссу отправит его к нам за две луны до того, как старые люди уйдут в восточные земли. Сегодня он оставил свой знак в доме памяти и стал охотником. Что-то в угловатом подростке было не так, глаза, они были голубого цвета. Андрей с удивлением крякнул. У нас были в семье раньше женщины старых людей, которые доставались нам после сражений, или когда брали их для наших мужчин. У нас до сих редко, но рождаются дети с глазами цвета льда, пояснил Ута. Юноша с любопытством смотрел на старого человека. Уани никогда их не видел, только женщины иногда пугали непослушных детей, что их заберет старый человек, если они не перестанут шалить. Идите два дня по руслу реки, затем повернете в сторону, откуда зимой всегда дует ветер. К закату еще трех дней Иссу и Уани должны пройти между горами и выйти к реке. Вдоль ее русла вы сможете попасть на закатные земли. Уани оказался на редкость молчаливым подростком. За пять дней, что они провели вместе, прежде чем выбраться из долины между гор на равнину, он с трудом освоил с десяток слов. Языка девятиглавого племени он не знал, как и Андрей ни слова не понимал из той тарабарщины, на котором общались в семье Ута. Зато на каждом привале он рисовал на снегу палкой фигуры разных животных. Вот уж в самом деле семья художников. Как-то Андрей нарисовал рядом с изображением его лошади морду медведя и подписал привычной надписью ГРРХ, затем по технологии ручки, ножки, огуречек. Еще и силуэты всех членов своей семьи и показал рукой на запад. Быстрее бы домой. Три зуба возникли перед ними как-то внезапно. Они шли по совету Ута на север, и вдруг откуда-то совсем рядом появился такой родной холм с узнаваемыми каменными глыбами. А вот и горный язык, по которому можно подняться на Нагорье белогорцев. Андрей подпрыгнул от радости. Иссу, отдых, Уани тяжело дышал, не успевая за набравшим ход старым человеком. Завтра после полудня мы будем дома, голубоглазый, ты не представляешь, каково это, вернуться домой, где тебя не было так долго. Пойдем в каньон, Эсика, маленький Эрид замерзнет. Сегодня поднялся северный ветер, Энку не забывал своего обещания заботиться о женщине Иссу и пытался в очередной раз согнать ее со стены в дом Гейрэха. Молодая женщина, которая до тех пор рассеянно смотрела со стены, вдруг привстала и показала рукой на ущелье. На губах у нее играла рассеянная улыбка. Энку повернул голову, между стволов деревьев пробирался Иссу с отросшей бородой и молодой темнокожей. «Ты не любишь приходить один, Иссу, и где ты был так долго?» Поприветствовал он своего друга на стене, прежде чем успел подхватить внезапно ослабшую Эсику. Примечание. Описание пещеры с наскальной живописью полностью соответствует пещере Ласка во Франции, которая находится недалеко от того места, куда произволом автора был закинут Андрей Кузнецов. Глава 3. В семье ГРХ. Голову придерживай, у тебя же были дети, должен знать, как обращаться с маленькими. Эсику удивляла его неуклюжесть. Не бойся, положи его на шкуру. Андрей с облегчением опустил сверток с сопящим во сне Эритом на пол. Легче было со злым РРР управиться, чем освоить науку молодого отца. Вот Энку совсем с малышом не возится, и Ква сама как-то справляется, проворчал он для порядка. Ты сам его у меня забираешь, чтобы погулять с ним и имелой по каньону. Синеглазая обняла его сзади своими тонкими руками. Как хорошо, что ты вернулся. Я верила, что ты жив, ты даже с холмов ушедших смог уйти, чего еще никому не удавалось. Первый день после возвращения прошел в какой-то суматохе, в мельтешении знакомых лиц, объяснениях каждому, где он так долго пропадал и хвастовстве членов семьи ГРХ достигнутыми успехами. Младшая тянула за руку в сторону своей керамической мастерской, старшая в школу. Иру и Упиша хотели показать сложенную из скользкого камня печь в доме ГРХ и результаты последней плавки бронзы, а Инзи с Эхаутом рассказать о найденных ими пустых стоянках темнокожих. Андрей волевым решением прекратил эту вакханалию, объявив, что все сообщит на сходе семьи через 3 дня, чтобы не пересказывать одну и ту же историю каждому в отдельности. Заодно там же поделится и важными новостями о будущем семьи, которые надо будет всем вместе обсудить. 2 последующих дня он выходил из своей землянки только погулять с сыном, остальное время отсыпался или болтался с Икой о всяких бытовых мелочах. Вот и сейчас он шел по протоптанной дорожке с Ритом на руках вдоль замерзшего ручья, рассказывая Эмиле очередную историю, и увидел спешащую куда-то по своим старшую. «Я жду тебя, Энку, Энзи, Эхаута и Хикку сегодня на поляне у Дагара на ручье к закату солнца. Нам нужно обсудить одну проблему». Андрей решил, что первобытная демократия первобытной демократией, но обсудить с самыми важными членами семьи заранее завтрашний сход и заручиться их поддержкой не помешает. «Так ты говоришь, что за большой рекой живет большее племя темнокожих, которое скоро придет на равнину?» Энку не видел особо озабоченным. «Если они полезут к нам, то мы перебьем их так же, как сделали это с 9-главым племенем. Мы не справились с 9 семьями, и в общем походе погибло много охотников из наших семей». Энзи смотрел на вещи трезвее вспыльчивого Большиносова. «Иссу убил их каким-то одному ему ведомым способом». «Как ты сделал это, Иссу?» «Я наслал на них безумную болезнь, думаю, что большинство из них умерли, а если кто и остался, то не сможет пережить эту зиму». «Неправильно это», — Энку нервно погладил свой топор. «Темнокожих надо убивать в бою». Эхикка не стал комментировать информацию и покачал головой. «Ну да, его дело маленькое, быстро бегать в дозоре, доготовить молодых охотников. Думаю, это не все важные новости, которые Иссу хотел сообщить завтра на сходе семьи». Проницательная старшая смотрела ему прямо в глаза. «Что он еще хочет сказать? Нам надо уходить из каньона». На закат неугомонный Эхаут обрадовался. «Вот уж кому лишь бы не сидеть на месте. Нет, в другую сторону, на восход». Все заговорили одновременно, и галдеж продолжался до тех пор, пока старшая не сформулировала вопрос, заботивший всех присутствующих. «Ты сам сказал, что на восходе большое племя темнокожих, которое хочет переправиться через большую реку, а за этим племенем есть еще и другие многочисленные племена. Выходит, что на пути навстречу солнцу нет свободных земель и добычи. Иначе, почему они идут оттуда к нам? Мы должны пройти между идущими на закат племенами темнокожих, а вот дальше на восход находится обширная свободная земля. Она настолько велика, что можно идти много-много зим и не встретить никого из людей, ни темнокожих, ни старых людей, как они нас называют. Но кто-то там, наверное, живет, я не знаю точно. А еще дальше лежит наша цель, 2 огромные земли, соединенные перешейком, куда еще не ступала нога человека. Там столько добычи, что даже ребенок сможет прокормиться в одиночку. Нет числа стадам быков и оленей, и даже БРРРР настолько разленились, что не идут на охоту, а ждут, пока быки сами подойдут к их логову. Не перестарался ли в описании восточного рая, подумал Андрей. Уж охотники точно знают, что хищники регулируют поголовье травоядных и не дадут им излишне размножиться. А если темнокожие придут и туда, дотошная старшая прервала долгое мечтательное молчание мужчин. 200 поколений наших потомков смогут жить совершенно спокойно. За это время темнокожие придут только 1 раз, но их будет немного. Я точно это знаю. Это даже лучше, чем попасть в другой мир с топором Гейрэха и копьем с наконечником из растаявшего камня. Энку нервно привстал. Но если бы это место было доступно, то темнокожие о нем знали бы и заняли его своими племенами. Так сколько до него идти? 10-15 зим, а может и дольше. Нам предстоит долгая дорога, друг мой. Описанные Андреем просторы подавляли. В головах людей каменного века расстояние исчислялось переходами от стоянки и до места, откуда можно дотащить на стоянку добычу. День-два максимум в поисках зверя и сразу же обратно. Но идти только вперед без остановки 10 зим, они не могли представить такое большое количество переходов. С нами будут женщины и дети, припасы и оружие. Семье Гейрэха придется пересекать широкие реки и болота. А если нападут темнокожие, то нам тяжело будет отбиться. Так как же мы пройдем, Иссу? Мы будем двигаться зимой, когда реки и болота замерзнут, а летом разобьем временные стоянки в подходящем месте и накопим припасы. Если все пойдет так, как я задумал, семья Гейрэха отправится в долгую дорогу с наступлением холодов в следующую зимой. У нас есть карта, Иссу, которую ты нарисовал для учебника географии, где я видела две большие земли далеко на восходе, соединенные узким перешейком. Она поможет нам найти дорогу в восточные земли. Даже с помощью карты легко сбиться с верного пути, но мы найдем способы не заблудиться. Однако, я собрал всех вас не только для того, чтобы вы поддержали меня на сходе семьи. Есть задание и посложнее. Семья Гейрэха не уйдет одна. Мы должны взять с собой в долгую дорогу семьи длинноногих, белогорцев и даже лесовиков. Если кто-то найдет людей из семьи игроки, то и они нам не помешают. Что скажете? Зачем нам они? Инзи удивленно приподнял свои тонкие рыжие брови. Рту и Эпи никогда не уйдут отсюда. Теперь вся равнина у трех зубов принадлежит белогорцам, и у них наконец-то достаточно еды для всех. Длинноногие хотят жить только у реки без берегов, а лесовики не мыслят жизни без своего болота. Нас мало, тень. Мужчинам Гейрэха где-то придется брать женщин, а женщинам искать новую семью для себя. Надежды на то, что мы встретим в дороге старых людей, почти нет. Или мы спасемся все вместе, или погибнем. Ты же знаешь, что делать, Иссу, чтобы они пошли с нами? Я не знаю, честно сказал Андрей. Надеюсь, вы что-то придумаете. И начинайте сейчас же. В племя за большой рекой ушли вождь девятиглавого племени Ахай, самый мудрый. Ахай силен, но не очень умен. А вот от слуги Хайрэха можно ожидать чего угодно, и я не знаю, сколько у нас времени. Его женщина заметила, что он пришел озабоченный. Андрей не стал скрывать причину своей тревоги. Мы так хорошо живем в каньоне, у всех есть еда, дети не умирают зимой и ходят в школу и получают за это дополнительную порцию еды. Тяжело будет убедить людей оставить все это и уйти в неизвестность. Я знаю, синеглазые, но другого выхода у нас нет. Хорошо дома, но пора и заняться делами. Утром следующего дня Андрей улизнул от Асики и первым же делом отправился в свое любимое детище, в школу. Мудростью случая, данными мне знаниями, занятия уже начались, и слова, привычно проговариваемые старшей, звучали для Андрея как божественная симфония. Надо бы подумать над тем, как перенести учебники на другие носители, более легкие. Не смогут они тяжелые глиняные таблички взять с собой. И во время долгой дороги школа по возможности должна функционировать. А цвет почему изменился? Андрей держал в руках острие для копья из последней плавки. Вместо привычного серебристого цвета бронза стала классической коричневатой с красным отливом. Сын Иквы вместо синих, которые закончились, принес разные камни. Мы пробовали их добавлять к зеленым камням, но металл, как ты называешь растаявший камень, получался или слишком мягким, или хрупким. А два дня назад он принес блестящие темные камни, и плавка получилась более быстрой, а острия и ножи снова стали такими, какими и были, когда у нас еще были синие камни. И вонючий запах исчез из печи, и Ру легко перерубил палку красноватым мачете, чтобы продемонстрировать качество растаявшего камня. Пусть сын Иквы подробно опишет все найденные им камни. А вы, супеши, как вы их используете для получения жидкого камня? Старшая все запишет, может, еще где-то найдем похожие. Старшая уже приходила, чтобы описать жидкие камни. Молодец, девочка, может, потихоньку и учебник уже написала по первобытной металлургии. Нам нужно два раза пальцев рук волокуши саней для семьи. И еще, сделайте столько остриев для копий, стрел и ножей, чтобы заняли целую волокушу. Надо сказать младшей, чтобы приготовила формы для ножей и наконечников для копий. Я скажу, как раз к ней и направляюсь. Это было красиво. Младшая, вместе с Амой и Уаней из семьи художников, высунув языки, расписывали горшки. На коричневой неровной поверхности возникли черные быки и красные коровы, похожие на тех, которые Андрей видел на стенах святилища семьи Ута. «Не забудьте и Гаирыха нарисовать», – посоветовал незаметившим его прихода художникам. Младшая и Ама оторвались от своего занятия, одновременно взвизгнули, повисли на нем и тараторили, тараторили и тараторили. Он не смог вставить и слова, пока обе не выдохлись и не замолчали. «Как же мне вас всех не хватало», — подумал Андрей и погладил девочек по голове. «Мы не уметь из земля делать камень, как старый человек», — коверкая слова испортил лирический момент у Ани. Голубоглазый темнокожий, оказывается, выучил в каньоне больше слов на языке семьи Гаирыха, чем за все время пути с ним. «Младшая, ты видела светильник, который принес у Ани? Слепите такие же, но только из глины, и обожгите. И самое важное, изготовьте сам столько форм для наконечников и ножей, пока Иру не скажет, что ему их достаточно». Младшая вздохнула, ей больше нравилось лепить горшки, которые так красиво расписывает голубоглазый темнокожий, или кувшины с чашами, но что поделать, семье нужно оружие для охоты. Андрей обратил внимание, что до сих пор не встретил никого из охотников. Только на стене каньона нашел сидевшего в задумчивости Энку. Куда все подевались? Эхаут и Лыпу ушли вниз по реке к длинноногим и лесовикам, Энзи и Эхикка к Белой горе, хотят встретиться с Рыту и Эпеем. Ты же сам сказал, что надеешься на то, что они что-то придумают, чтобы длинноногие и семья с Белой горы отправилась с нами в долгую дорогу. А как же сход? Семья Гаирыха доверяет Эссу, все, что он до сих пор делал, шло на пользу всем ее людям. Но ты должен показать, что у нас нет другого выхода. Видимо, члены семьи давно не собирались вместе и успели накопить разнообразные новости, и теперь на сходе оживленно делились ими между собой. Гаирыха, красные камни в белом черепе которого красиво отражали языки пламени от факелов, равнодушно слушал гул голосов собравшихся возле него людей. «Эссу хочет сообщить вам нечто важное, о чем узнал во время своего отсутствия в семье Гаирыха». Высокий голос старший перекрыл шум, и наконец-то установилась тишина. «Ка-ха-ха-ха-ха-ха», Андрей прокашлялся, выпил воды, чтобы прочистить вдруг запершившие горло, и пересказал всем то, что он уже сообщил в узком кругу. «А что случится, если мы останемся здесь?» Прервал долгую паузу немногословный Упиша. «Мы будем драться за эту равнину, пока какое-то племя не убьет всех наших мужчин и не заберет себе женщин. Я уже убегал от реки без берегов, где жили много поколений моей семьи, чтобы спасти своих родных. Не придется ли нам умереть уже в восточных землях, если Эссу ошибется?» Эссу знает, что говорит. С тех самых пор, как он вернулся с холмов ушедших, везение не покидало его рыжую голову. «Это подтверждаю я, Энку». «Что же, да будет так», — Иру ответил и за себя, и за своего напарника средиземноморца. Остальные покачали головами в знак согласия. Андрей чувствовал, что надо что-то еще сказать. Он понимал людей семьи, зачем что-то менять и подвергать себя опасностям неизведанного пути, когда и так все идет хорошо. Никто открыто не возразил против его планов отправиться в долгую дорогу, но в то же время на сходе воцарилось какое-то уныние. С таким настроением все будет у них валиться из рук. Семья Гаирыха самая молодая семья на этой равнине, но у нас есть то, чего нет у других семей людей и темнокожих. У нас действуют правила жизни семьи Гаирыха, которые обязаны соблюдать все, наши дети всегда накормлены, а женщины не должны выбирать каждую зиму, кому из детей жить, а кому умирать, только потому, что на всех не хватит еды. У нашей семьи есть знание о мире, которое дало нам лучшее оружие. Теперь же, чтобы сохранить все это, мы должны уйти. И тогда еще много-много поколений нашей семьи будут жить в мире и сытости и вспоминать о всех нас, о могучем Энку с топором, умелых Иру и Упиши, мудрой старшей, Энзи, неуловимым как тень, быстрым как ветер и Хикке и всех других. Мы останемся навсегда в их памяти только потому, что когда-то приняли правильное решение и отправились в долгую дорогу. Андрею стало даже немного не по себе от своего красноречия, не хватил ли лишку, но нет, лица окружающих заметно повеселели после его слов. Лесть – самое действенное оружие, кому же не хочется, чтобы его имя звучало в веках. Доживет семья Гаирыха. Закончил он свою речь. Доживет семья Гаирыха. Прозвучал дружный ответ. Череп Гаирыха на постаменте довольно ухмыльнулся, услышав свое имя, сверкая красными глазами. И хотя все вроде уладилось, Линмина Упиши в завершении схода звучало как-то особенно грустно. Вопросы, вопросы, вопросы. В последующие дни на голову Андрея они обрушились со всех сторон. Сколько нужно саней? Какое количество вяленого мяса и рыбы взять с собой? На какой материал переписать глиняные учебники? Брать ли с собой собранные зерна дикого ячменя или собирать его на месте летних стоянок? Налепить ли еще горшков и кувшинов? Или хватит имеющегося количества, и не на все из них у него были готовые ответы. Легче всего решился вопрос с учебниками. Андрей подал старшую идею, что можно бы нацарапать их на кору деревьев. Уж про берестяные грамоты в его время читал каждый школьник. С остальным она разобралась сама, а вот оставшиеся проблемы решались со скрипом. Не хватало подходящего дерева для саней, камней для производства наконечников и ножей из жидкого камня, веревок, шкур для ремней и одежды. Единственное, что имелось в достатке, так это расписанные горшки младшей. 2 недели пролетели в один миг, пока Андрей не почувствовал, что окончательно выдохся и объявил выходные для всех. К этому времени вернулись и Хаутыл и Пу, посещение которыми семей длинноногих и лесовиков многое должно было прояснить. Изуми из семьи погибшего Вичаши колеблется, он хочет поговорить с Иссу и придет вслед за нами через несколько закатов. Вслед за ними появится и несколько человек из числа заречных длинноногих, но они должны сначала обсудить предложение отправиться в долгую дорогу на сходе семьи, как у них это принято. Я сказал им, что в восточные земли омывает река без берегов, в которой водится столько рыбы, что сама выбрасывается на берег, и Хаут свою задачу, кажется, выполнил. Во всяком случае, длинноногих заинтересовать он смог. Наверняка и ужасы ожидавшегося нашествия племен темнокожих из-за большой реки во всей красе описал. Жители болота придут через одну луну все сразу и уже не вернутся к себе в леса. Скромно молчавший Лыпу обрадовал его своим известием. «Как тебе это удалось? В общем походе погибли 3 из лесной семьи, а самого старшего охотника придавило деревом в болоте. Их осталось всего 4 мужчины и 8 женщин с детьми. Я сказал, что в семье Гаирыха никто не голодает и она примет всех. Они знают в дереве больше остальных людей и темнокожих. С ними наши мастера быстрее сделают сани и волокуши. Разве мы не отправляемся в долгую дорогу следующей зимой? Почему же в семье Гаирыха уже усиленно к ней готовится? Ведь уйдем мы только через много лун», и Хаута удивлял царивший на стоянке аврал. «Мне будет спокойнее, если все будет готово, и мы сможем в любое время уйти в долгую дорогу, не тратя время на сборы». Что-то подгоняло Андрея, точнее кто-то, и был это никто иной, как плюгавый самый мудрый из 9-главого племени. Он сам видел, как его уводили после разгрома семьям, а через несколько месяцев пленившие его племя Ахэ отправилось громить стоянки Грли. Нужно быть готовым ко всему, а пока надо дождаться Инзи и Хитку с новостями о решении белогорцев. Это плохое дерево и сани сломаются через несколько дней пути. Лыпу пнул ногой заготовку для полозьев, которую собирался обработать Упиша. Лучше использовать середину ствола от кедра, это самое крепкое дерево. Его труднее обрабатывать, и его мало в каньоне. Как мало, да его полно в ущелье. Иссу, нам нужны еще топоры, чтобы рубить деревья. Камень быстро крошится, обратился он слушавшему их перепалку Андрею. Юный лесовик был прав, но на топоры уходит много металла. Может делать их не такими большими, как топор Гаирыхаенку. У Большиносова это скорее секира для сражений, а не хозяйственное орудие. В итоге сошлись на том, что 2 небольших топора изготовит, как только сын Иквы принесет достаточное количество зеленых и черных камней. Надо подождать, когда в каньон переселятся жители болота. Уж с их умением обрабатывать дерево проблема с нужным сырьем для саней быстро разрешится. Андрея беспокоило исчезновение Инзи и Эхикки. Вроде бы путь до Белой горы гораздо короче, чем до длинноногих. Между тем и Хаут с Лыпой уже несколько дней как вернулись, а от отправившихся к белогорцам все еще ни слуху, ни духу. Могло ли с ними что-то случиться в дороге? Да нет, уж с кем, а с Инзи такое маловероятно. Или Рту опять ведет свою игру и задержал их в семье. Бу-бу-бу-бу. Сигнал Рагаенку был одиночным, а не тройным, а значит прямой опасности для них нет. Андрей поспешил к выходу из каньона, но прежде чем он дошел до стены, увидел идущих навстречу Инзи, Эхикку и сопровождающего их Энку. «Белогорцы пойдут с нами, выпалил Энзи, прежде чем Андрей успел произнести хоть одно слово. Андрей вздохнул с облегчением. Все-таки он переживал за семью с Белой горы. Она не чужая для них всех. Эссу, Эхикка, Эсика, Энзи, все они пришли в каньон с Нагорья, и не хотелось оставлять их одних на равнине без шансов отбиться от экспансии темнокожих. Но как ты убедил упрямых Рыту и Эпея? Они не хотели и слушать о том, чтобы отправиться в долгую дорогу, но я сказал, что уходят все семьи с равнины и они останутся одни, хотя я в этом не был уверен. Тогда они призадумались. А когда вернувшиеся с охоты мужчины с Белой горы сообщили, что видели большое стадо быков, бежавшие без всякой причины, то они стали не такими категоричными. Я убедил их, что бегут они от бесчестной охоты темнокожих. Нам помогла Игрока, я подговорил ее, чтобы она повлияла на Рыжего. Но белогорцы хотят, чтобы после прихода в восточные земли все семьи снова стали жить сами по себе по своим обычаям. Так и будет, Энзи, так и будет. Ты выяснил, почему бежали быки? Чтобы выяснить это, мы с Ахиккой задержались. В двух переходах от трех зубов мы видели потухшие костры и следы на снегу. Это в самом были деле темнокожие, но их было всего несколько человек, которые вышли на охоту. Это не охота, Энзи, это племя из-за большой реки присматривает равнину для себя. Нам надо торопиться. Глава 4. Уйти нельзя, остаться. Андрей, готовившийся в каньоне к долгой дороге, и не подозревал, какой переполох в семье из-под Белой горы и у длинноногих вызвали посещение людей ГРХ. Всего 2 года назад жизнь в семьях неандертальцев текла своим чередом, одним, раз и навсегда установленным порядком. Мужчины добывали еду, женщины искали корни пырея, а в сезон собирали ягоды и зерна недоспевшего ячменя. Дети потихоньку росли на стоянках и готовились ко взрослой жизни. Появившиеся поколения назад с востока темнокожие, конечно, мешали жить и потихоньку занимали всю равнину, но к этой опасности все постепенно привыкли, как привыкают к неизбежной напасти, от которой нельзя спастись, ежегодному голоду зимой, или увечьям, которые охотники получают на охоте. От новых людей, не похожих на семьи равнины, можно было уйти в горы или же убежать на закат, как это сделали большеносые или семья Граки. Так и жили год за годом. Все изменилось, когда Иссу пришел с холмов ушедших. Как-то незаметно основанная им семья ГРХ привязала к себе все другие оставшиеся между большой рекой и закатом семьи. Мужчины и женщины из старых семей переходили в семью ГРХ. Появился общий базар, где можно было выменить себе что-то нужное. Мужчины из разных семей, которые раньше и не знали, да и по большому счету и не хотели знать друг о друге, сдружились после общего похода. А горшки, сети, твердые наконечники для копий, силки для мелкой дичи, которые мог установить и ребенок, заготовка мяса и рыбы впрок с помощью белой эссы. Эти полезные нововведения были подсмотрены в семье ГРХ, а вещи обменены на шкуры быков и большерогов. Жизнь в семьях стала сытнее, а благодаря непонятному исчезновению темнокожих еще и безопасней. Перемены были полезны, но происходили как-то слишком быстро. А теперь вдруг Иссу затеял отправиться всем вместе в долгую дорогу. Мы не хотим уходить, но и не можем остаться. Как мы объясним людям, что мы отправляемся в долгую дорогу на много-много зим? Обычно спокойный Рыту нервно ходил по своей землянке вокруг сидящих на шкурах Криворога и Пея. Три пальца едины. Не все перенесут этот путь. Не хочет ли Иссу объединить наши семьи, чтобы все жили по правилам ГРХ? Ты сам говорил Рыту, что это не тот Иссу, которого оставили на холмах ушедших. Кто знает, что у него в голове. Старый Иссу никогда бы не ушел из-под Белой горы. В семью ГРХ и так приходят люди из других семей. Не ты ли храбрый три пальца отвел свою сестру с детьми к хромому Иру? Вмешалась прислушавшаяся к разговору Грака, на руках которой спал ребенок. А Энзи сказал, что как только мы придем в восточные земли, каждая семья будет жить так, как она того желает. Энзи и Эхикка утверждают, что видели следы у костра, которые оставили несколько темнокожих. Если племя из-за большой реки придет на равнину, то эта зима станет только передышкой до наступления следующей. Одни мы не справимся, чистый лоб Рыту пересекла морщина. Люди не испугаются каких-то там следов, которые видел, а может и не видел Энзи. Для них важно, что в семье сейчас все хорошо, а далеко в будущее они не заглядывают. Еще много новых лун появится на небе, прежде чем Иссу отправится в долгую дорогу. Не будем торопиться, время у нас еще есть, мы примем верное решение, уйти или остаться, подала голос молчавшая до того Эдина. Изуми смотрел вслед уходящей семье лесовиков. Они провели ночь на стоянке длинноногих и теперь отправлялись вверх по течению замерзшей реки в каньон семьи ГРХ. Изуми понимал их решение, их было всего четверо мужчин, 8 женщин и полтора десятка детей. Тяжело было бы выжить в болоте, но у правобережных длинноногих нет подобных проблем. Наоборот, теперь охотники в поисках добычи стали заходить далеко вглубь равнины, а не жаться к побережью, как это было раньше. Изуми не устоял перед напором Эхаута, когда дал согласие присоединиться к семье Гайрэха и уйти в долгую дорогу, да и кто бы устоял. Когда Эхаут еще не ушел с Эссу, редко кто в семье мог отказать ему в осуществлении его авантюр, только Вичаша мог управиться с ним. «Мудрый Вичаша, как жаль, что ты остался прикрывать отход остальных в том узком ущелье, откуда и не вернулся, уж ты бы точно принял правильное решение, которое пошло на пользу семье». Изуми не хватало его взвешенности и способности видеть на пару шагов вперед. А может и не нужно брать всю ответственность на себя, не отправиться ли сейчас же вместе с Эшункой на левый берег и узнать, что решила другая, более многочисленная семья длинноногих, а потом сделать точно так же. Изуми повеселел, в случае чего он снимал с себя часть ответственности, сославшись на общее решение. Жизнь на стоянке левобережных длинноногих била ключом. На первый взгляд хождения мужчин и женщин туда-сюда выглядели хаотичными, но Изуми знал, что каждый из них выполняет часть общей работы. В этом они чем-то походили на семью ГРХ, только вместо школы был детсад, где за юными отпрысками по очереди приглядывали крепкие мужчины. Вот и сейчас несколько охотников наблюдали, как визжащие дети кидают друг в друга снежки или скатываются с крутого берега на лед замерзшей реки. Женщины, которые летом собирали коренья и ягоды, а затем распределяли еду по землянкам, сейчас занимались своим хозяйством. Соседи с противоположного берега, конечно, заметили, но подошли к ним мужчины, только отправив детвору к матерям. Так уж у них было заведено, кто-то да должен всегда заприсматривать за младшими. Суетятся, не так уж у них все и спокойно, как хотят показать, позлорадствовал Изуми, прихлебывая из чаши уху из речной рыбы. Ни одного его выбили из колеи вести, которые принес с собой беспокойный Эхаут. «Хорошие горшки взяли вы у семьи ГРХ, вкусная рыба получилась», — похвалил он вслух угощение хозяев. «Но только ли хорошие приходят к нам из их ущелья?» Словно плотину прорвало, помалкивавшие до сих пор левобережные длинноногие заговорили все одновременно. Тема явно стала больным местом для семьи. «Никуда я не уйду. Теперь и болото стало нашим, когда оттуда ушли лесные жители. Зачем тебе болото, если через одну-две зимы рядом с ним снова появится стоянка темнокожих? Уходить надо на закат, а не восход. Я уйду в долгую дорогу. В семье ГРХ много крепкого оружия и храбрые мужчины. Молодые охотники на зверя не прочь отправиться в долгую дорогу, а вот более зрелые и те, кто ловит рыбу в реке без берегов, опасаются», — подумал Изуми. «И как они договорятся, если семья разделилась почти пополам? Все-таки должен в семье быть авторитетный охотник, такой как Вичаша, слово которого будет неоспоримым в подобных случаях. А что решили вы?» Не придя к согласию, мужчины обратились уже к своим гостям. «А ведь и они ждут того, как поступим мы», — понял Изуми. «Никто не хочет остаться один. Уйдем мы, не останутся на берегу моря и они, и наоборот». Со всей ясностью он понял, что решать судьбу двух семей придется именно ему, и момент этот уже наступил. Под тяжестью груза необходимости принять судьбоносное для всех решение у него опустились плечи. Изуми на мгновение показалось, что где-то за кругом сидящих охотников стоит хмурый Вичаша. Он моргнул, и наваждение исчезло. А как бы мудрый поступил на его месте? Изуми ни разу не видел, чтобы авторитетный охотник что-то советовал с лицом, на котором читалась хотя бы тень сомнения. Неужели Седобородый всегда был уверен в себе? Да быть такого не может. Просто свои сомнения он держал при себе, и ему нужно поступить так же. Когда Вичаша в общем походе остался в ущелье, чтобы задержать врага и дать нам время дойти до спасительной реки, то перед тем, как уйти, он сказал мне: «Если я не вернусь, Изуми, то именно ты должен дать семье понять, чтобы я им посоветовал сделать в трудной ситуации». Изуми самому нравилось, как полились слова из его рта. Плечи его расправились, он почувствовал уверенность в себе. Эшунка с удивлением на него глядел, не узнавая брата. «Что бы сказал Вичаша, если бы он сегодня был с нами и попробовал вкусную горячую уху из горшка? Когда Иссу спас меня и Эшунку с его женщиной и детьми в реке без берегов, Безбородый поступил так, как должен был сделать каждый из семьи длинноногих. Вичаша отметил это. Когда Иссу предложил отправиться в общий поход, то он дал нашим мужчинам крепкие наконечники и ножи из растаявшего камня. Иссу заботился о наших мужчинах так, как должен поступать длинноногий. И Вичаша опять отметил это. На базаре, где собрались все семьи, Иссу дал нам много горшков, в которых можно варить рыбу, наконечники и ножи из растаявшего камня, обменяв их на шкуры быков и большерогов. И тогда Вичаша сказал мне, что не нужны Гаирыха наши шкуры, а Иссу хочет, чтобы длинноногим было хорошо. Изуми передохнул и посмотрел на внимательно слушавших его охотников. «Я, Изуми, думаю, что если бы Вичаша не остался тогда в ущелье, а был сейчас с нами, то он бы опять поддержал Иссу, как всегда это делал, и наша семья отправилась бы в долгую дорогу». Изуми показалось, что за спинами мужчин длинноногих опять появился Вичаша. На сей раз седобородый довольно улыбался. «Значит, он все правильно сделал, теперь он был уверен в этом. Я был рядом с тобой, когда Вичаша и Ирит отправились в ущелье, мудрый не говорил ничего из того, что ты только что рассказывал. Они возвращались к себе, пересекая реку по льду, и только Ишунка никак не мог успокоиться. Это не важно, все у нас будет хорошо». Изуми был совершенно спокоен, неуверенность последних дней покинула его. Если бы неведомый наблюдатель каким-то непостижимым способом смог бы ночью подняться достаточно высоко, чтобы разом осмотреть всю равнину между большой рекой и до самых гор на закате, то на всем огромном пространстве увидел бы только несколько огоньков от костров в каньоне, в предгорьях и на побережье. При условии, что этот трюк удался бы ему и год назад, то он бы, конечно, заметил исчезновение огоньков, которые прежде занимали всю центральную часть равнины. Зато совсем рядом, через большую реку, огоньков становилось все больше и больше, и чем дальше на восток, тем ближе они располагались друг к другу. У одного из них, расположенного на самом восточном берегу большой реки, после заката солнца собрались несколько мужчин, которые тихо что-то обсуждали. «Почему ты все время куда-то уходишь и оставляешь меня одного в этой семье?» Чернобородый мужчина швырнул прочь обгрызенное ребро горбатого быка. Так было угодно Хайрыха. Старик в меховой шапке не обратил внимания на недовольство бывшего вождя девятиглавого племени. «Сегодня днем я привел троих самых мудрых из семей с этого берега большой реки. Все они согласны, что до наступления тепла необходимо пересечь реку и занять земли девятиглавого племени. Почему же мы еще не на другом берегу? Ты забыл, Ахай, о безумной болезни. Охотники из других семей уже были на другом берегу и сожгли несколько мертвых стоянок. Тех, кто спасся из девятиглавого племени, убили издалека тонкими копьями. Только когда все шатры будут сожжены и оставшиеся в живых убиты, мы сможем занять равнину». Так сказал сделать Хайрыха. «Через одну луну соберутся самые мудрые и вожди всех семей с этой стороны реки, будь готов к этому. А пока можешь взять несколько мужчин и отправиться к мертвой стоянке, откуда возродилась болезнь. Мне непонятно, почему она пришла снова. Сожгите ее. Неподалеку находятся земли Грыли, которые живут у реки с горькой водой. Постарайтесь, чтобы они вас не видели». Ахай довольно оскалил зубы. Наконец-то он покинет это место, на которое они наткнулись, едва перейдя большую реку. Конечно, он понимал, что им невероятно повезло, их не убили сразу же, как только они появились между землянок стойбища и их окружили охотники. Ахай уже думал, что кто-то воткнет в него копье с костяным или каменным наконечником и собирался дорого продать свою жизнь. Их спас самый мудрый, заставивший положить его копье на снег, а после они оказались в шатре самого мудрого этой стоянки. Вождь девятиглавого племени уснул под разговор двух стариков. На следующий день оба последователя Хайрыха куда-то ушли, а он так и остался здесь. Ахай скучал. Размеренная жизнь, где охота сменялась всеобщим обжорством, была не для него. Для человека, который вел вперед целое племя из девяти семей, она казалась пресной. На первой же охоте он проткнул насквозь молодую телку своим копьем. Мужчины семьи подходили к жертве, качали головой и с уважением смотрели на возвышающегося над ними на целую голову чужака. А вечером на него напали двое, оставшиеся лежать на снегу с разбитыми головами. Впавшего в яростях и одержавшего в руках окровавленный камень с трудом оттащили от тел другие мужчины семьи. Он забрал себе женщин убитых и давал им и их детям лучшие куски добычи, как и самому мудрому стоянке. Никто не посмел возразить. Теперь Ахай решал, когда всем идти на охоту и распределять добытое. Самый мудрый, который время от времени посещал ближнюю к реке стоянку, одобрил его поступок. «Теперь ты самый сильный охотник в этой семье, но еще не наступило время переходить реку. Я дам знать, когда нужно будет это сделать», — говорил он ему. И наконец-то этот миг наступил. Завтра же он и еще трое охотников отправятся к мертвой стоянке, как и сказал самый мудрый. Заскрипит снег под их ногами, холодный ветер припорошит их бороды мелкой замерзшей водой, скука начнет отступать. Ах, и раньше всех ушел от костра, чтобы сообщить новость мужчинам стоянки и подготовиться к походу. У костра остались только самые мудрые. Ах, и не очень умен, как он сумел объединить 9 семей на другом берегу. На то была воля Хайрыха и поддержка самых мудрых всех 9 семей. Поддержат и сейчас, он силен и может повести охотников за собой. Этого достаточно, а при необходимости он умеет усмирять свою ярость. Старик покачал своей головой. На узком лице с широким носом читалось недоверие. Быть сильным недостаточно, чтобы люди пошли за тобой. Я уже говорил, что мужчины все чаще находят следы охотников чужих семей, идущих с восхода. К середине зимы мы пересечем большую реку, тем более что земли на равнине теперь свободны. На равнине живут еще и грыли. Собеседник не ответил, возможно, он счел, что плосколицый самый мудрый пошутил. Лесовикам непривычно было так много ходить. Они привыкли охотиться на своем болоте, поросшим лесом. А там, между деревьев, нет необходимости много бегать за дичью. Надо уметь затаиться так, что даже пугливый лесной олень не заметит слившегося со стволом сосны охотника, пока не станет слишком поздно и короткое копье не воткнется в его округлый бок. К тому времени, когда неожиданно появился Лыпу, дела в маленькой семье обстояли совсем плохо. Лучшие охотники не вернулись из общего похода, и голод сразу же стал привычным обитателем лесных землянок. Иссу не обманула, и в семье осталось их оружие из растаявшего камня и горшки для женщин. Но что толку, если некому использовать крепкие копья и острые ножи? В горшках вместо мяса варили теперь собранные женщинами ягоды, чтобы напоить детей горячим отваром и притупить чувство голода. И тут появился Лыпу, который принес с собой целый ворох сушеного мяса, завернутого в шкуру. Кто его знает, возможно, если бы не отчаянное положение и жирный бульон из мяса, которым накормили всех женщин и детей, лесовики никогда бы и не согласились принять приглашение семьи Гайрыха отправиться в долгую дорогу. Но когда у тебя всего 4 охотники, один из которых еще старик, на которых приходится 8 женщин и 3 раза пальцев руки детей, то выбора уйти или остаться по большому счету и нет. Наоборот, жители болота решили не дожидаться следующей зимы и отправиться в каньон сразу же, как только соберут свои нехитрые пожитки и погрузят их на сани. Лыпу научил их хитрости изготовления волокуши саней, а уж в обработке дерева равных лесовикам на равнине никого и не было. И в самом ли деле топором из растаявшего камня можно срубить дерево толщиной в 2 кулака? Я сам такой видел в общем походе. У Энку Большиносова был топор Гайрыха, ему и ствол в 4 кулака нипочем. Деревья, из которых мы в походе делали плоты, были срублены топором Энку, встрял в разговор один из молодых мужчин. Старик пораженно промолчал. Каменными топорами они для своих нужд рубили скорее жердочки, а не большие деревья. Я попрошу Иссу, чтобы мастера сделали нам такие топоры. Лыпу решил добить бывших сородичей, чтобы у них не осталось и тени сомнения в принятом решении. Пожалуй, из всех людей Гайрыха у него была самая легкая миссия. Всего через несколько дней после того, как Лыпу ушел с болота, семья лесовиков двинулась вслед за ним. Впрягшиеся в сани женщины без сил опустились на лед реки. «Привал, говорил вам, не берите с собой все старые шкуры, тяжело будет тащить». Старый охотник, который шел в середине обоза, уселся рядом с ними. Еще 2 мужчин ушли вперед, а один страховал людей позади. «Если до каньона так тяжело идти, то какой же будет долгая дорога?» Женщины приуныли. «Иссу что-нибудь придумает, до следующей зимы еще много лун», — отмахнулся старик. «И там будет много сильных мужчин, а не только женщины и дети, как у нас. Мы обязательно дойдем до восточных земель, где нет людей и много зверья, лесов и болот». Обоз остановился, и лучшей возможности напасть на него могло и не представиться. 2 охотников, которые ушли далеко вперед, не было видно, а шедший последним молодой охотник тоже куда-то исчез. Ускалица из семьи, расположенной на берегу большой реки, вопросительно посмотрел на Ахая, лежавшего рядом на обрывистом берегу. После долгой паузы вождь 9-главого племени отрицательно покачал головой. «Еще не время. Самый мудрый просил осмотреть мертвую стоянку и сделать это так, чтобы Грелли не узнали об этом, и пусть среди них внизу на реке и одни женщины, дети и старик, нападение придется отложить. Не любит вредный старик, когда что-то не по его желанию происходит. Какой странный наконечник копья у старого Грыля, блестит на солнце, это где такой камень они нашли? Узконосый продолжал рассматривать остановившийся на льду обоз. Такой камень только у Грылей встречается, очень крепкий, не ломается, когда в кость попадешь. Достались нам несколько этим летом несколько копий с таким острием, но потеряли их, когда безумная болезнь появилась. Нам надо быстрее к мертвой стоянке, пока Грыли к ней не приблизились. Она недалеко от реки. Кто-то побывал на мертвой стоянке вопреки запрету самого мудрого. Ах и убедился в этом, осторожно осмотрев обвалившиеся шатры, он заметил, что в одном месте скелеты уложены в ряд. Зверь такое никогда не сделает, только человек. Как бы то ни было, теперь понятно, почему возродилась безумная болезнь, ее принес нарушитель запрета на посещение этого места. А кто именно, это уже и не важно, сам изгинул где-то на равнине, вместе со всем племенем. Мужчины собрали сухую траву и топляк с реки, чтобы выжечь всю территорию мертвой стоянки. Так сказал сделать самый мудрый, хотя Аха и не находил связи между огнем и распространением болезни. Ну, старику видней, раз приказал сжечь все старые стоянки девятиглавого племени, а заодно убить и тех, кто каким-то чудом выжил. Какой красивый камень, ускалицей поднял что-то с земли рядом со скелетами и почистила свою одежду. Хорошо его обработали, очень гладкий. Камень выглядел очень знакомым. Ах и снял с шеи ожерелье, которое нашли прошлой осенью недалеко от места, где проходила ярмарка девятиглавого племени, и сравнил с находкой. Это было звено с его украшения, которое кто-то потерял, когда находился на мертвой стоянке. Дым. Толкавшие сани лесовики остановились. Со льда было видно, как где-то не так далеко от берега в небо поднимается черный дым. До каньона им еще полдня пути, надо будет сказать об этом Иссу. Глава 5. Вторжение. Полезное это все-таки дело, сделать паузу в несколько дней посреди тяжелой работы. Проснувшийся Андрей чувствовал себя отдохнувшим и свежим. Он вытянулся на полу, захрустев пальцами. Хорошо. Агу-гу-гу. Насосавшийся материнского молока маленький Эрик довольно замурлыкал. Эсика в ответ засюсюкала. Идиллия. Бу-бу-бу. Рок-энку. Большеносый хочет сообщить что-то важное, не станет он подавать сигнал, чтобы просто с кем-то поговорить со скуки. Пора браться за дела. Пощекотав Эрита-младшего за животик, Андрей вышел из шатра. Люди с болота пришли, мотнул Энку головой в сторону медленно приближающихся к стене каньона саней. Подбежали старшие, Эхикка и Энзи. Так уж было заведено, что, услышав горн, они должны были собраться все вместе. Женщины, дети и почти нет мужчин, прикинув, насколько увеличится ежедневный расход припасов, старшая печально вздохнула. Есть кому теперь сани мастерить, в противоположность ей подбежавшей к их компании запыхавшийся лыпу сиял как начищенный наконечник из растаявшего камня. Андрей понимал озабоченность старшей, почти три десятка лишних ртов, из которых только трое могут отправиться на охоту с другими мужчинами, чтобы добыть пропитание. Но искать зверя по равнине он их не отправит, они нужны семье Гайрха как мастера по обработке дерева. Лыпу обещал, что как только лесовики присоединятся к ним, они смогут изготовлять по паре саней в день. Заодно и Ируса средиземноморцем избавится от нелюбимого дела и сосредоточится на выплавке бронзы. И еще, это была его затея, собрать все семьи вместе и отправиться в долгую дорогу, значит и решать связанную с этим проблему увеличившегося числа едоков придется ему самому. Старшая вдруг взвизгнула и пригрозила кулаком побежавшему вниз к лесовикам Лыпу, а затем рассмеялась, ущипнула и убежал. Все с удивлением посмотрели на старшую. Непривычным было для холодной девочки такое проявление эмоций, а уж то, что Лыпу после этого крепко не досталось, и вовсе удивительно. После разговора с лесовиками от утреннего хорошего настроения не осталось и следа. По их описанию места получалось, что странный черный дым, который они видели, шел со стороны мертвой стоянки. В самом костре на равнине ничего удивительного нет. Могли и охотники длинноногих развести, чтобы погреться, хотя и удивительно, что они так далеко ушли от берега моря. Но такой же дым видел и Эмзи, когда находился в семье из-под Белой горы. На равнине явно происходило что-то странное. Андрей не верил в такие совпадения. Похоже, что он видит только разрозненные детали картины. И лучше с этим ребусом разобраться сейчас, за полгода до отправления в долгую дорогу, чтобы потом не столкнуться с сюрпризами. Эссу, а сколько всего нам нужно саней? Простой вопрос Лыпу поставил его в тупик. Точно было известно число людей только в семье Гайрерха и теперь у лесовиков. А вот что касается белогорцев, не говоря уж о семьях длинноногих, то здесь он мог оперировать только примерными цифрами. Это еще не считая семьи художников, если те вдруг решатся покинуть свою расписанную пещеру. Одни сани придутся на 4 человек, иначе они выйдут слишком тяжелыми, не получится толкать. Я узнаю у Ихаута Инзи, сколько людей живет у Белой горы и у длинноногих. Старшая, как всегда, взяла на себя самую скучную работу. Имеющегося у нас сушеного мяса и рыбы не хватит в дорогу, а зимой мужчины не смогут добыть много зверя. Надо что-то придумать. Запиши имена всех, кого они вспомнят, и раздели свой общий список на мужчин, женщин и детей младшего возраста. Раз уж пришла необходимость, то почему бы не провести первую в мире перепись? С Уани я сам поговорю. Найти молодого кроманьонца оказалось нелегкой задачей. Все, кого он спрашивал о его местонахождении, отвечали, что видели его с младшей Ям, а вот где они сейчас им неизвестно. Наконец повстречалась женщина Иру, которая сказала, что видела эту троицу, направлявшуюся в пещеру Гайрерха. Чтоб меня, как только Андрей вошел в дом Гайрерха, то он забыл, для чего он сюда направлялся. Большой зал пещеры был освещен 20 светильников, в свете которых были видны нарисованные на стенах изображения медведей. Заметив его, все трое довольно оскалили зубы, ожидая похвалы. «У Гайрерха окрас другой, не такой темный», — проворчал пришедший в себя Андрей. «Но это хорошо, что вы разрисовали дом Гайрерха. Пусть здесь останется память о нашей семье после того, как мы уйдем отсюда. Уани, а сколько людей в вашей семье?» 4 раза пальцев рук выдавил из себя подросток после долгой паузы. То ли обдумывал, стоит ли делиться этой информацией, то ли про себя считал. Хорошо, что у них есть полгода, успеют и сани изготовить, и еду запасти. Подсушенное мясо и рыба незаменимы в пути, но в санях нет лишнего места. А если измельчить часть сухого мяса и залить топленым жиром, объем станет меньше, а калорий больше. Охранить можно в горшке младший. Вкус, может, и не всем понравится, но когда дети голодны зимой, выбирать не приходится. Только где столько мяса взять? Андрей вспомнил гору быков, которая осталась лежать у холма ушедших после большой охоты 9-главого племени. Поставить бы тогда рядом временную стоянку, на год вперед можно было бы припасов сделать. Надо бы посмотреть, что за дым видели лесовики по пути в каньон. Инзи, как всегда, подкрался незаметно. И как только нашел его, по следам прошел, что ли. Мы с Энку тоже пойдем, были мы с ним как-то рядом с мертвой стоянкой, видимо, кто-то поджег ее, в той местности нечему больше гореть, дорогу я хорошо помню. А вот то, что он побывал на мертвой стоянке еще раз в одиночку, Инзи знать не обязательно. На большой реке, это грыли наслали безумную болезнь, которая уничтожила 9-главое племя. Вот что я нашел на мертвой стоянке, ах, и почти кричал, показывая самому мудрому мелкий красивый округлый камень. Камень похож на такие с твоего ожерелья, но почему ты решил, что его сделали грыли? Они не могут так красиво его обработать. Мне сказал тот странный грыль, который пришел на ярмарку 9-главого племени. Самый мудрый замолчал. При всем своем недалеком уме Ахай нащупал нечто такое, что пропустил он сам. Могла ли быть взаимосвязь между появлением грыля и эпидемией? Никакой. Он никогда не слышал, чтобы грыли разносили безумную болезнь. Но ожерелье, с которым Ахай не расстается, нашли незадолго до того, как на ярмарке появился грыль, а он, по утверждению вождя, признался, что изготовил его сам. Но грыль мог и неправильно понять Ахая, а теперь и звено ожерелья нашлось на мертвой стоянке. Может, он и ошибся, когда, поддавшись порыву, спас грыля в ту ночь, перед тем, как они перешли большую реку. Что-то связывало все эти события, хотя и не напрямую. Это уже не важно, принес болезнь грыль или охотник из 9-главого племени, который посетил мертвую стоянку и там случайно рассыпавший найденное ожерелье. Завтра мы будем есть мясо быка на сходе семей Ускалицых, где выберут нового вождя племени и будет обсуждаться переход через большую реку. Старый вождь утонул в большой реке 5 лун назад, и по обычаю Ускалицых, каждый возглавляющий одну из семей мужчин может стать новым вождем всего племени, конечно, если его поддержат большинство самых мудрых. Будь готов ко всему, Агрели. Не думай об этом, Ахай. Займи лучшие земли для своей новой семьи, ты знаешь равнину лучше, чем остальные. А Грелем нет здесь места. Недовольно Ахай нагнулся перед выходом из шатра, чтобы не стукнуться головой о низкую перекладину, сделанную из ребра большого зверя. Какой он все-таки большой и сильный. Все ли стоянки девятиглавого племени сожжены и все ли выжившие убиты? Из задумчивости самого мудрого вывел старик из семьи Ахая. От девяти стоянок остались только угли, можно переходить реку. Я слышал, что некоторые из семей Ускалицых уже отправили людей, чтобы начать обустраивать стойбище на другой стороне большой реки. Надо завтра определить место каждой из семей на том берегу, чтобы не было недовольных. Сколько их здесь? Ахай был поражен количеством собравшихся на сходе людей. Одних самых мудрых было больше двух десятков. Их сразу видно, все старые, в шапках из лисицы, а некоторые и с палками. Отдельно от них стояли молодые сильные мужчины, вожди или авторитетные охотники. Ахай отметил, что и среди них есть какое-то разделение. Мужчины разбились на группы по 3-4 человека. У ускалицых заведено не так, как было в девятиглавом племени. 3-4 семьи, расположенные рядом у них, объединяются в роды, а уже роды образуют племя. Кроме вождей семей есть и вождь всего племени, его выбирают, если больше половины самых мудрых захотят этого. Устройство жизни в племени ускалицых показались Ахаю сложными. Сам он стал вождем по праву самого сильного и удачливого охотника. Самые мудрые у них тоже были важны, но не настолько, чтобы решать вопросы всего племени. Их дело было общаться с Хайрэха, или лечить покалеченных на охоте мужчин и заболевших женщин и детей. Я убил двоих мужчин, прежде чем возглавить семью с левого берега большой реки, а самый мудрый не вмешался.